Глава 15. Мухин. Черт с ним, с увольнением, но как можно так хамить? Варя недоумевала. Она вышла из метро и брела по улице, не совсем осознавая, куда и зачем идет. Ноги шли сами, а глаза смотрели и не видели. Как я такая заявлюсь к бабушке? Она поймет, что-то не так. А зачем ей все это рассказывать? Нет бы просто уволил, сославшись на сокращение или на что угодно, но без этого. Ты говно, а не журналистка. Садист. Как они стоят друг за друга, защищая свои деньги. Получайте, Варвара Сергеевна, за ваше непонимание законов природы. Но не расстраивайтесь так уж. Все дорожки, по которым суждено пройти, даны не напрасно. Мужайтесь, наливайтесь соками, питайтесь правильно. Варя стояла на Смоленской площади с противоположной стороны от устремленного ввысь праздничного здания МИДа. Кто-то ей говорил, что на шпиле гнездится сокол Сапсан. Но она почему-то пожалела, что не орел. В рюкзаке забринчал мобильный. «Антон? Мухин?» — воскликнула Варя. «Только тебя мне сейчас не хватает. Откуда он взялся вообще?» «Влюбленный в свою любовь. Может, женился? На учительнице литературы, и ему нужно что-то другое?» «Почему не спросила?» Написал непроверенную от себя тину про отношения Бунина и Горького. Но кто ж такую доску издаст? Да еще сейчас, когда читают про кровь и бабки, если читают. Она назначила ему встречу на Старом Арбате у развала. Объявился. Не знаешь, чего от него ждать. Идти было совсем ничего, и она не спеша двинулась к подземному переходу. Почти прошла нарядный Смоленский пассаж, но вернулась, сделав 3 шага назад. Увидела в витрине ботинки. Ценника не было. Купить, что ли? «Осталась последняя пара на витрине 36-го размера», — сказали в магазине. И Варя пошла к выходу. Посмотрела на эскалатор в вестибюле, который ехал вверх. Это была она. Ехала. Не держалась за поручень. В синем платье с белым воротничком, прямая спина. От головы исходили легкие блики. Девушка повернула голову и встретилась глазами с Варей. Птица в голове уже пела. «Кто ты?» «Девушка, встали на дороге! Невозможно в магазин попасть! Отойдите немного!» — возмущалась тетка в кашемировом пальто. Варя вздрогнула, что-то опять случится. Она приходит перед тем, как что-то случается. Например, кто-то заболевает или выгоняют с работы. Продавец у развала на Старом Арбате лет 70 еле шевелился, но внимательно осматривал каждого, кто подходил и листал книги. Он не продавал детективы, любовные романы и детские сказки с сумасшедшими картинками. У него были словари, справочники, научно-популярная литература советского периода и немного прозы на выбор. Девчонка в кепке со звездой была его давнишней клиенткой. Специально для нее он достал старые книги, преимущественно о литераторах-эмигрантах начала прошлого века, их произведения в оригинале. «Добрый день. Я не могла прийти в субботу, а книга Нины Берберовой еще есть?» кивнул продавец в знак приветствия. «Ее же купили». «Купили, да, в прошлое воскресенье купили. Я вас ждал, но, сами знаете, уговор был на субботу». «Очень постараюсь тебе ее достать», — услышала она знакомый голос и обернулась. Перед Варей стоял Антон, наглаженный, волосок к волоску, стрелки на брюках, начищенные ботинки, трость в руке. «Мухин? Почему с палкой?» — бестактно спросила Варя. «Авария», — махнул рукой Антон. «Не обращай внимания, мне намного лучше. Я поэтому и пропал, собственно». «Пошли где-нибудь сядем», — предложила Варя. «Знаешь, я сейчас шел к своим друзьям. Они одну прикольную пьесу собирались читать, немецкую. Хочешь со мной?» «Прямо сейчас? Можно пойти и забыть про увольнение, а можно не ходить, потому что удовольствия от пьесы не будет, а будет звучать в ушах мерзкий голос Зиновия. Не знаю, меня только что с работы уволили». «Ну, ничего нового. Узнаю друга Петю, то есть Варю. Когда ты по этому поводу горевала?» Антон не скрывал улыбки. «В этот раз из меня сделали козла отпущения». «Я так и подумал». «Заткнись, Мухин. Ты зачем звонил? Из-за пьесы? Там что, Брехт обещал явиться к нам на читку с того света, и ты про меня вспомнил?» Антон растерялся. Мало того, что он весь вспотел и почти дрожал от того, что видел ее впервые после универа, так еще и это вранье про пьесу, которую плохо придумал. План был дать сигнал Лене. Тот бы перезвонил на полдороги и сказал бы, что пьесу отменили, и пригласил бы их в ресторан. В другой раз звони, сходим пиццу съедим, расскажешь, что с ногой на самом деле». Варя поцеловала Антона в щеку и пошла от развала. Почувствовала, что не могла сейчас его слушать. Кого угодно, но точно не Мухина.